Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Красников. «Пустошь». Исполняет Александр Чернов. Глава первая. Собственно говоря, сегодня я окончательно решил, что такой раздолбай в качестве ученика мне больше не требуется. Веско произнес развалившийся в кресле лысый старикашка. Еще раз смерил меня взглядом с головы до ног, скривил неодобрительную гримасу и потянулся за бокалом вина. Мне же оставалось лишь почтительно стоять и, фигурально выражаясь, обтекать. Так как за последние 10 минут учитель потратил львиную долю своего богатого словарного запаса с одной единственной целью — донести до меня всю ничтожность моей личности и всю бесперспективность ее личности дальнейшего существования. Досталось слабым успехом в области оперирования магической энергией, невразумительным результатом во время практических занятий, не осталось забытой легкая неряшливость в повседневной жизни. Учитель даже намекнул, что новые языки и те даются мне хуже, чем могли бы. Хотя я до сегодняшнего утра наивно считал, что как раз в изучении древней письменности продвигаюсь лучше всего. Но все эти мелкие придирки, оправданные и не очень, терялись и меркли на фоне итоговых слов. Меня просто-напросто выставляли из уже привычной жизни, наполненной ощущением тайны и, чего уж греха таить, избранности. Прощайте, древние свитки и легкий серебристый туман магии. Здравствуй, прилавок в таверне отца и насмешки над неудавшимся чародеем. Наверное, мысль о грядущих переменах и заставила меня включить голову. Не знаю, как обстоят дела в остальной пустоши, но в Хрустальном оба городских мага считали себя настолько выше остальных жителей, что пользовались заслуженной нелюбовью всех подряд, от мала до велика. Само собой, в лицо им никто ничего подобного не говорил, да и не скажет никогда. Из опасения за целостность своей шкуры. Но вот бывший ученик мага — это совсем другое дело. Никто не упустит возможности поиздеваться над тем, кто почти взлетел в неведомую высь, но не удержался и шлепнулся обратно. Народец у нас в городе тот еще. Жалостью и состраданием никто особо не блещет. Да и вообще, возвращаться к жизни сына трактирщика мне хотелось мало. Таскать посетителям пиво, чинить поломанную ими мебель, иногда получать по физиономии отупившихся в хлам. Для последнего, впрочем, существует наш вышибала, Хоральд. Но здесь раз на раз, как говорится, не приходится. Проблема заключалась в том, что учитель славился на весь город своим упрямством. И если сказал, что учеником мне не быть, то от своего слова уже не отступится ни при каких обстоятельствах. «Возможно, вам, юноша, требуется особое приглашение», чтобы собрать свои пожитки и покинуть мой дом раз и навсегда?» Недвусмысленно поинтересовался маг, рассматривая недопитый бокал вина. «Проклятье! В голову не приходило ни одной причины, по которой меня стоило бы не выгонять из башни. Переводить древние тексты маг и сам может. Кормить живность в маленьком зверинце? На это есть Айвин, старший ученик. Что я должен делать такое, чего не могут другие, чтобы остаться здесь? Уходить просто так, молча и безропотно, теряя всякую надежду на лучшую жизнь в будущем, мне не хотелось. Совсем не хотелось». Ответ пришел в тот момент, когда мой бывший учитель, похоже, окончательно потерял терпение. «Я не могу делать ничего особенного, но я могу делать все подряд, облегчая жизнь старикашке. Да, быть слугой у мага — это совсем не то, что быть учеником, но все же оставляет хоть какие-то надежды на будущее. Осталось только убедить его в том, что идея стоящая. Благо, язык у меня подвешен вроде неплохо». «Учитель!» Маг в кресле брезгливо сморщился, но ничего не сказал. «Учитель, позвольте сказать несколько слов. Я не пытаюсь выпросить прощения, но вы сами понимаете, мне бы очень не хотелось покидать это место. Поэтому я хочу предложить вам себя в качестве личного помощника, ответственного за все ваши повседневные дела и освобождающего бесценное время для вас и Айвина. Вспомните, сколько времени у вас занимают мелкие домашние хлопоты, а я могу избавить вас от них». Наступила напряженная тишина. «Хм! Специально, что ли, речь заготовил?» Наконец пробормотал старик, с задумчивым интересом изучая потолок. Затем несколько томительных минут рассматривал попеременно то меня, то свой бокал, очевидно взвешивая все плюсы и минусы моего предложения. Я затаил дыхание, ожидая ответа. Маг был упрямым, это факт. Но его практичность вполне могла встать на второе место в ряду личных качеств. Он просто обязан согласиться. Наконец, он все же с видимой неохотой остановил взгляд на мне. «И чего ты хочешь взамен?» «Правильно, если бескорыстные, основанные только на магической клятве, отношения ученика и учителя заканчиваются и переходят в обыкновенные деловые, то не грех и обговорить условия. Главное, слишком сильно не радоваться. Прошу позволения читать книги из вашей библиотеки и присутствовать на занятиях с Айвином, если это не будет мешать моей работе», — выпалил я единым духом. «А еду и одежду сам добывать где-то будешь?» — ехидно поинтересовался бывший учитель. Посмотрел на мою немного растерянную физиономию и неожиданно весело хмыкнул. «Ладно, это не проблема. Признаюсь, ты меня малость удивил своими запросами. Неужели в тебе внезапно проснулась жажда к знаниям? Или же просто неохота возвращаться в те трущобы, из которых ты таким чудом вылез?» «Проклятый старикашка. Как обычно, весьма точно угадал мои мотивы. Так что оставалось лишь смотреть на него честными глазами и изображать неугасимую тягу к учебе, что на фоне его недавней речи выглядело достаточно комично». Маг тем временем, отрешившись от меня, опять рассматривал потолок и шевелил губами, что-то обдумывая. «Ладно», — прервал он свои мысли, — «может, это действительно принесет пользу. Если не нам обоим, то хотя бы мне. И работник в башне действительно не помешает. Слушай внимательно, Рика, и не говори, что не слышал. Раз уж ты останешься в моем жилище, то разрывать клятвы я не стану. Я тебе, конечно, верю, но с ней как-то надежнее. Так что технически ты так и продолжишь быть моим учеником». В принципе, логично и ожидаемо. Ученическая клятва, заклинание, которое каким-то чудом пережило последнюю войну и последующие полтора столетия упадка магии, обеспечивало замечательную верность ученика своему учителю. От рабства очень и очень далеко, но чем-то навредить наставнику ученик не мог в принципе. Точнее, мог, если ему было не жалко самого себя. Клятва каким-то хитрым образом впитывалась в энергетическую структуру тела, обеспечивая этому самому телу проблемы, сопоставимые с величиной проступка. Украл монетку у учителя – получи головную боль. Рассказал кому-то секрет – расплачивайся внезапно появившимися хроническими заболеваниями. Попытался учителя убить – привет, остановка сердца. Причем в обратную сторону это никак не работало, за исключением того, что при каждом непорядочном поступке наставника структура клятвы или клятвы, как ее иногда торжественно обзывали маги, истончалась и разрушалась, давая в конце концов полную свободу ученику. Ну и еще в ней был приятный бонус – защита от гипноза и ментального воздействия. В древности были весьма неглупые волшебники – которые совсем не собирались терять учеников из-за чьих-то подковерных игр. Так что при мне останется эта самая защита, пусть она и не особо кому-то нужна в наше время. А взамен я, как и прежде, не смогу ничего украсть из башни. Впрочем, не сильно-то и хотелось. «Одежда и еда, понятно, за мой счет, как и раньше», продолжал маг тем временем. «Пожалуй, если ты будешь хорошо справляться, я буду выдавать тебе по золотому в месяц. Не будешь — не получишь золотого, а потом и вылетишь отсюда, уже окончательно». Я усердно кивнул. «Золотое — это совсем даже неплохо. В принципе, при желании на него можно даже прожить тот самый месяц, если покупать только хлеб и воду. С этого дня уборка полностью на тебе. Когда и как ты ее будешь делать — не моя забота. Хочешь, спи до обеда, а потом занимайся ею. Хочешь, делай рано утром, а потом приходи на уроки вместе с Айвином. Хочешь, ночью не спи. Но чистота, чтобы была». Это пунктик. Любит учитель чистоту. Правда, в этом отношении он не совсем повернутый, так что ничего страшного. Мы с Айвином и так убирались здесь по очереди. Теперь просто придется делать это одному. «Зверьки, понятно, теперь тоже на тебе», — продолжал перечислять маг. «Покупки на рынке, походы с поручениями». Здесь он немного задумался, очевидно, не представляя, чем еще можно занять нежданного помощника. Ничего не придумал и махнул рукой. «Дальше будет видно. А теперь, юный отрок, порадуй своего нанимателя и принимайся за сегодняшнюю уборку, пожалуй. И почистить клетку с ящерицей не забудь». Именно таким образом мое ученичество плавно перешло в службу великому магу Ольду Кровавому. Прозвище, конечно, звучное, а на непосвященных так и вообще действующее, как ушат холодной воды. Но на деле магию старик практиковал достаточно безобидную, хоть и связанную со всевозможным использованием своей и чужой крови в различных артефактах. Скажу просто. Самый стабильный источник дохода у мага заключался в долгосрочном контракте с городским советом, согласно которому Ольд в промышленных масштабах изготавливал артефакты для уничтожения грызунов. В город этих вредителей пробиралось немереное количество. А провизия, особенно зерно, в нашей пустынной и каменистой местности ценилась слишком дорого, чтобы позволять ее безнаказанно жрать кому ни попадя. Вот и садился каждую неделю маг за работу. Сцеживал у себя прямо из пальца полстакана крови, затем выливал ее в зачарованное блюдо, покрытое коряво нацарапанными рунами. Давал там отстояться пару часов, а затем принимался капать этой кровью на подготовленные нами с Айвином хлебные катышки. Один шарик — одна капля крови. В итоге получался здоровенный котелок одноразовых артефактов, которые менялись в городской ратуше на несколько золотых монет. Затем их разбрасывали в местах, требующих наибольшей защиты от вредителей. А дальше все было просто. Крыса или пустынный прыгун хватали хлебный шарик, получали дозу яда от давным-давно отравленной крови старого мага, а затем ловили еще и несовместимые с жизнью повреждения от микровзрыва, когда заклинание определяло прикосновение чужого живого существа и воспламеняла частичку крови, пропитавшей хлеб. Вот такая вот страшная кровавая магия. Понятно, что Ольду было доступно и много чего другого. Недаром же старик возился с ней чуть ли не полвека. Один его посох чего стоил. Но в обыденной жизни оказались нужны хлебные катышки. Ну и еще личные защитные артефакты, которые приходилось делать долго и нудно, вдобавок стоившие для клиентов очень и очень дорого, из-за чего и не пользующиеся особым спросом. Прямо сейчас мне, кстати, было поручено отнести очередную корзинку с хлебными шариками в ратушу, чем я и занимался, топая по пыльным улицам города и периодически отплевываясь, когда очередной порыв ветра бросал в лицо песчинки. Город наш старый, очень старый, один из немногих на полуострове, сумевших пережить войну. Именно поэтому столь дико и звучит сейчас его название — «Хрустальный». Лет 200 назад здесь варили хрусталь для окрестных государств, а сам город сверкал и переливался в лучах солнца всеми цветами радуги. Хрустальные украшения были везде и повсюду. Увы, за последние полтора столетия мастерские исчезли, хрусталь на домах повывился, а сам город превратился в обычное, засыпанное пылью, незаметно подкравшейся пустыни, захолустье. И всего-то ценности в нем — небольшой оазис, обеспечивающий водой нас и многочисленные караваны, шастающие туда-сюда по остаткам древнего тракта, да две башни магов, наполненные несметными сокровищами-артефактами. Ну, это по мнению тех, кто внутри не бывал. А основным занятием жителей являлось обслуживание тех самых караванов. Мой вот отец давным-давно завел трактир совсем недалеко от городских ворот и с тех пор особого горя не знал. Правда, и прибыли неземных тоже, конкуренция была огромной. Тем же, кто устроиться подобным образом не сумел, оставалось либо работать на благо города за смешные деньги, либо перебиваться какими-то другими случайными заработками, либо же отправляться в глубины пустоши в надежде найти там артефакт времен последней войны и обогатиться. Только счастливчиков в последнее время что-то не видать. А возвращаются из пустыни искатели сокровищ все реже и реже. Поблизости местность давным-давно исследована вдоль и поперек, за исключением пользующихся недоброй славой развалин южнее города. А чем дальше в пустошь, тем опаснее. Нет, существуют, конечно, давно сложившиеся и более-менее успешно действующие команды охотников за древностями, но их не так уж и много. На моей памяти, правда, причем не так уж давно, был случай, когда довольные охотники, вернувшись в город, сразу же бросились к нашей башне и после яростного торга продали магу увесистую древнюю книгу, найденную где-то в древних развалинах. Фолиант этот с тех пор бережно хранится на подставке, окруженный какими-то символами, чашками с кровью и прочими магическими атрибутами. Учитель всячески восстанавливает ветхую реликвию, борясь с желанием открыть ее и приступить к изучению. Не хочется ему, чтобы истрепанные временем страницы внезапно начали рассыпаться в руках. За всеми этими раздумьями я и не заметил, как потихоньку добрался до ратуши. Зевающий охранник, знающий меня чуть ли не с самого детства, не стал ничего спрашивать, просто махнул приветственно рукой и продолжил с удрученным видом рассматривать окрестности. Я ему даже посочувствовал. Город у нас не самый благопристойный. Хватает всякого люда. Но недовольство советом в последнее время никто не выказывал, и охранять ратушу было не от кого. Сиди весь день, смотри на пыльную площадь с пересохшим неизвестно когда фонтаном, и иногда ради разнообразия чихай от попавшего в нос песка. Вот и все занятия. Внутри моему появлению тоже никто не удивился. Привыкли уже. Помощник главы совета, со скучающим видом сидевший за массивным столом, кивнул, не говоря ни слова, вытащил откуда-то из-под стола позвякивающий мешочек, отдал мне и принял взамен корзину с хлебными шариками. Вот и все. Очередное поручение, считай, выполнено. Обратно я шел заметно медленнее. Сказывалось нежелание возвращаться в башню, в последнее время ассоциировавшуюся у меня с непрерывным водоворотом хозяйственных дел. Пол подмети, лабораторию проветри, клетку с зубастой агрессивной ящерицей помой. Та еще скотина, кстати, так и норовит цапнуть за руку, а гадит, как табун коней. Вроде не так сложно все, что поручает мне маг, но когда это продолжается изо дня в день, взвыть охота. И месяца еще не прошло с момента изменения моего статуса в башне, а времена полноценного ученичества уже вспоминались с гложущей душу ностальгией. Ольд явно вошел во вкус, и теперь на мою голову свалилась вся черная работа по хозяйству, плюс беготня по поручениям, которых становилось все больше. Что-то изучать времени практически не было, хотя маг полностью выполнял взятые на себя обязательства, и я всегда мог свободно слушать то, чему он учит Айвина, равно как и просиживать штаны в библиотеке, разбираясь с книгами. Проблема была в постоянной накапливающейся усталости. Все чаще и чаще я предпочитал просто отдохнуть от дневной беготни, а не осваивать какие-то там методики управления энергией. Единственное, что мне до сих пор давалось легко и приятно, это изучение иностранных языков. Так что теперь я с позволения старого мага частенько забирал к себе в комнату какую-нибудь книгу, привезенную с другого конца света, и разбирался в хитросплетениях иностранной грамматики до тех пор, пока глаза сами собой не закрывались. Этакий задел на будущее. Что бы ни случилось с моей работой у Ольда, куда бы ни занесла меня жизнь, умение переводчика, думаю, позволит заработать на кусок хлеба. Я даже приобрел в городе толстую тетрадь и потихоньку записывал туда свои заметки по древнеимперскому и древнесакскому языкам, систематизируя накопившиеся знания. Учитель не возражал и даже посматривал с одобрением. Но и эта работа постепенно замирала, не выдерживая гнета повседневной усталости. В итоге, всего через несколько недель после того, как я напросился на должность слуги, мной уже овладело страстное желание удрать из проклятой башни, куда глаза глядят. Останавливало лишь то, что я решительно не понимал, чем же буду заниматься, когда ее покину. Огромного спроса на переводчиков и еле-еле научившихся видеть энергетические потоки учеников мага в городе почему-то не было. В трактире работать не хотелось, а на то, чтобы примкнуть к каравану, который идет в более интересные места, откровенно не было денег. В то, что кто-то меня возьмет в дорогу бесплатно, не сильно верилось. Да и получить новые знания все же хотелось. За 2 года, проведенные в учениках старого мага, я освоил одновременно очень много и очень мало. Очень много для рядового жителя нашего города. Никто у нас не читает на древних языках. Очень мало кто разбирается в истории и географии мира, и уж точно всего считанные единицы что-то понимают в магической теории. Здесь я, без сомнения, молодец. Но вот в плане волшебства... После того, как я попал в ученики, 1,5 года ушло только на то, чтобы научиться видеть и чувствовать энергетические потоки. Это, как сообщил учитель, вполне нормально. А вот дальше начались мучения. 1,5 сотни лет разрухи и деградации не прошли даром. И методики обучения юных волшебников за это время явно потеряли в эффективности. Особенно с учетом того, что современные маги, за редким исключением, научить могли только обращению с той стихией, в которой поднаторели сами. Остальное – темный лес и для самого мага, и, соответственно, для его учеников. Скажем, просить Ольда вызвать дождь или молнию – бесполезно, не сумеет. Зато живущий на другом конце города, Гаррус Нездешний, без проблем справится с той самой молнией. Дождя, правда, не вызовет. Мне же далеко до обоих. Умом я понимаю, как можно, скажем, заставить кровь загореться, а вот на деле все плохо. Так что пока основные мои действия в плане ученичества – это попытки подружиться со своим организмом и научить его впитывать энергию из окружающего мира. Первая ступенька кровавой магии заключается, как я понял, именно в этом. Маг одновременно учится воздействовать на энергетические потоки и пропитывает свое тело стихийной энергией. А затем происходит качественный скачок. Становится доступным управление своим телом не на физическом, а на магическом уровне. И вот, пожалуйста, берешь каплю крови, освобождаешь спрессованную в ней силу, и в итоге кровь загорается от того, что вокруг нее происходит резкое усиление магического фона. Можно, кстати, поджечь сразу ногу или руку целиком. Но кровь потихоньку сама восполняется в теле. А вот конечность отрастить проблематично. Опять же, это все в теории просто. А на практике нужно научить организм запасать и удерживать энергию. И этим мне банально некогда заниматься. Увы. Размышляя о грустном, я потихоньку добрался до обители мага. Заданий больше на сегодня не было. Так что, немного подумав, направился в библиотеку. После лаборатории – самое интересное место в башне. Здесь, как обычно, было тепло и сумрачно. Несколько шкафов и письменных столов из дорогого темного дерева, погашенный камин, весьма потертый кожаный диван и 4 хлипких стула. Ольд, скорее всего, когда-то планировал вести шикарный образ жизни. Отсюда и дорогая крупная мебель. Но затем, похоже, жизнь внесла свои коррективы. Те же стулья были уже обычным ширпотребом. Чуть лучше, чем у нас в трактире. Кинув жалобно звякнувший мешочек на любимый стол учителя, я зажег 2 масляные лампы рядом с диваном и отправился к шкафам. В первом была собрана развлекательная литература из разных стран. В последнее время модно у них на континенте придумывать всякую ересь и продавать ее втридорога не умеющим считать деньги аристократам. Кхм. Я воровато оглянулся. Ольда тоже ведь, получается, можно причислить к таким дурням. Но ему я был благодарен за его увлечение. Ничто не позволяет учить языки быстрее, чем чтение книг. Второй шкаф был гораздо более серьезным. И книги в нем внушали трепет своей монументальностью. Вот, например, стоящий невменяемых денег географический атлас мира. Вот 10-томник по довоенной истории. Справочник по растениям пустоши. Интересно, какой безумный ученый создал его? Неужели ходил по нашим краям вдоль и поперек? Хотя, скорее, просто путешествовал от города к городу. Расспрашивал о травах, покупал образцы и не особо-то рисковал шкурой. Остановился я у третьего шкафа, самого ценного и самого пустого. Всего-то десяток книжек, все на древних языках, потрепанные, не особо презентабельные, но ценой на порядке больше всего остального. Рунные надписи. Чуть ли не самая распространенная из всех древних книг, добываемых охотниками, объясняющая принципы использования письменности в магии. Встречается в коллекции у каждого уважающего себя мага. Философское обоснование жизни химер. Ну, по крайней мере, я перевел название именно так. Читать пробовал. Та еще галиматья, перемежающаяся глубокомысленными вопросами. Достойно ли место под солнцем, созданное магом химера? Создал ли маг полноценную жизнь или лишь ее жалкое подобие? Практических сведений в книге очень мало, но они все же есть. И учитель завел зверинец именно после того, как заполучил в свои руки этот труд. Старается, экспериментирует. Но пока что-то ничего у него не получается. Только ящерица пустынная становится все злее и злее. Пособие для поступающих в магическую академию. Броское название и абсолютная бесполезность. Рассказывающая о том, что именно студент должен выучить перед поступлением на тот или иной факультет. И не дающая никаких практических знаний, кроме названий факультетов и дисциплин. Ольд ее терпеть не может, но не выкидывает. Айвин как-то обмолвился, что книга была куплена магом за баснословные деньги, а в итоге не принесла никакой пользы. Так тоже бывает. Кровь как расходный материал. Думаю, именно с этой книги и началось становление Ольда как мага крови. Именно здесь расписаны базовые принципы использования организма в качестве накопителя энергии и последующей эксплуатации его в целом и крови в частности. Мемуары Конрада Темного. Аж трехтомник. Книги увлекательные и полезные одновременно. Именно по ним я древнесакский язык изучал и изучаю. Этот самый Конрад, не скупясь на хвалу себе любимому, длинно и со вкусом расписал всю свою жизнь. Где был, кого стращал, каких демонов вызывал. Демонолог, маг-стихийник, да еще и артефактор, судя по книге. Сейчас бы самой влиятельной фигурой в мире был, наверное. А тогда, 200 лет назад, просто болтающийся по миру любитель приключений и не больше. Медитация. Тоненькая книжка с описанием медитативных упражнений для очистки сознания и повышения потенциала. Книжка не нравилась никому из нас, ни мне, ни Айвину, ни Ольду. Ибо намекала, что тот, кто не проводит в поле душистого коралла несколько часов каждый день, лишь прыщ на теле человечества, недостойный даже мимолетного взора истинно просветленного. Боги, вымысел и реальность. Неожиданно серьезный труд, раскладывающий основные религии мира по полочкам, сортирующий, препарирующий их и отделяющий зерна от плевел. Самый неожиданный вывод, который я сделал, прочитав книгу, это то, что поклоняться нужно наиболее незначительным фигурам мирового пантеона. Главные боги, которым молятся жители различных стран, весьма неповоротливы. До такой степени, что часто становится непонятно, ответили они на мольбы паствы или нет. Скажем, взмолилась вся страна богу об окончании засухи, и пошел дождь. Но непонятно, сам он пошел или Бог помог. Если же помолиться, так сказать, в частном порядке, о счастье и достатке для себя лично, то положат на тебя с небес детородный орган, и никакого толку не будет. А вот если найти где-то или сделать самому храм одного из мелких и незначительных божеств, то отдача может быть впечатляющей, вплоть до прямой помощи в сражении. Судя по книге, таких случаев было около 20 за последние 500 лет. Еще в конце книги, кстати, была интересная глава, посвященная размышлениям на тему «Можно ли создать Бога своими силами и молитвами?». Получалось, что можно, но требуются усилия чуть ли не целой страны. Проще уж найти забытого Бога и молиться ему. Эффективнее получится. Вот, собственно, и все древние магические книги. Еще есть собственные исследования Ольда на тему магии крови, и они гораздо более практичны, Какие руны лучше работают, как сделать тот или иной амулет, в каком порядке следует создавать посох мага и прочее, прочее. Эти тетради лежат в следующем шкафу. Но сегодня у меня по плану было чтение мемуаров Конрада. Надо немного освежить память. Недалек тот день, когда учитель сочтет свое последнее приобретение готовым к чтению, и моя помощь ему точно понадобится. Древнесакский я знал уж точно не хуже его. Продираясь сквозь дебри чужого языка, я потихоньку втянулся в историю демонолога. В этой главе он, продолжая невзначай хвастаться своим могуществом, со вкусом расписывал, как призывал демона для поиска шайки разбойников, терроризировавших земли какого-то лорда. Демон призвался упрямый, на уговоры не поддавался и время от времени пытался добраться до нежной плоти призывателя. Но в конце концов был все же покорен и отправился выполнять возложенную на него миссию. На этом моменте мои глаза закрылись, а книга выскользнула из рук, стукнувшись о деревянный пол и заставив меня встрепенуться. Подняв книгу и положив ее на столик, я с наслаждением зевнул и потянулся. Сон потихоньку отступил, но оставался где-то рядом, на задворках сознания. Некоторое время я посидел на диване, размышляя, чем же заняться. Восстановление языковых знаний сегодня явно не шло. Наконец, пришлось заставить свою обленившуюся тушку подняться и сделать несколько разминочных упражнений, иначе заснул бы вновь. Чуток взбодрившись, я подошел к окну и принялся рассматривать хрустальный с высоты. Башня, правда, не то чтобы очень высока, всего 4 этажа, увенчанная площадкой для наблюдений за звездами, но стояла она далеко от центра города, и домишки поблизости были... Самое большее — в пару этажей. Библиотека же, из окна которой я высунулся, располагалась на третьем. Город, освещаемый лучами после обеденного солнца, казался вымершим. Лишь вдалеке, там, где начинался местный базар, наблюдалось хоть какое-то оживление. И на крыльце дома неподалеку мальчишка сосредоточенно строгал ножом какую-то палку. Наверное, делал копье. Возможно, для игр, возможно, для охоты на мелкую живность. Те же пустынные прыгуны — вполне приличное кушанье. Народ с претензией на аристократичность ими брезгует, а вот обычные, нормальные люди очень ценят. Мясо напоминает молодую свинину, только не такую жирную. Из-за поворота улицы тем временем показался новый персонаж, за которым наблюдать было интереснее, чем за пареньком. Этакий франт, неизвестно каким образом попавший в наши края. Черный плащ, черные с серебром сапоги, черная же шляпа. Я не удержался и фыркнул. Наряд совершенно неподходящий для нашей местности. В таком хорошо гулять по каменным залам столичных дворцов. Он неплохо будет смотреться где-нибудь в горах, на побережье, но уж точно не в пропитанном пылью хрустальном. Здесь в почете не маркая кожаная одежда, либо, если уж из ткани, то неприметных цветов, чтобы не приходилось постоянно чистить ее от пыли. Франт, дойдя до мальчишки, что-то его спросил и получил в ответ небрежный взмах рукой, указывающий на нашу башню. Вот же! Я поспешно спрятался. Мог бы и догадаться сразу, что к нам очередной клиент пожаловал. Попадаться клиентам на глаза я не особо любил. Большинство из них оказывались богатыми, но с жадными сволочами, лебезящими перед магом, но смотрящими на нас с Айвином, как на кусочки крысиного помета. Оно мне нужно, такое общение. Через минуту в дверь башни забарабанили. «Хозяин, открывай, дело есть!» Однако наглый какой. Обычно клиенты тихо-мирно звонят в дверной колокольчик и ждут, а этот вот разоряется на весь город. На лестнице за стеной библиотеки послышались шаги Ольда и Айвина. Маг что-то злобно говорил ученику, но слов я не разобрал. Наверное, тоже не рад назойливому гостю. Я вернулся к окну и прислушался. Внизу послышался лязг замка. «Чего нужно?» — далеким от почтения голосом рявкнул маг. «Я имею честь разговаривать с Ольдом Кровавым, великим магом и жителем славного города Хрустальный?» Витиевато и вежливо произнес гость. «Не представите ли мне также своего сопровождающего?» «А, пробормотал сбитый, похоже, с толку маг. «Да, я Ольд, а это мой старший ученик, Айвин. Чем обязаны визиту?» «Дело в том, что мне в руки попало нечто, явно имеющее ценность для собирателей магических диковинок. Но сам я не могу понять, что именно делает эта вещь. Вот, взгляните». За окном послышалась какая-то возня, а затем легкий свист. Я попытался расслышать что-то еще, но все было тихо. Заинтригованный, я выглянул в окно. И челюсть моя медленно поползла вниз. Перед входом в башню, на земле изломанными куклами, валялись тела Ольда и Айвина. А над ними стоял одетый в черное незнакомец, задумчиво крутящий в руках какую-то украшенную хитрой резьбой палку. И почти сразу же по моему телу прокатилась звонкая волна энергии, заставившая встать дыбом волоски на руках. Лопнула связь ученической клятвы, с абсолютной точностью сигнализируя о том, что учитель мертв. Совсем. Совершенно. Как раз в этот момент человек поднял голову, уставившись мне прямо в глаза.